Александр Карлович Бегров. Художник моря. 29 декабря 1841 года, Санкт-Петербург. 27 апреля 1914 года. Гатчина, Ленинградская область. Сашенька с детства питал любовь к изобразительному искусству и творчеству. Его отец был академиком Петербургской академии художеств, поэтому наш мальчик рисовал с ранних лет. Казалось бы, путь его предопределен, но неожиданно вмешался отец, который настоял на том, чтобы Бегров-младший стал офицером. Сашеньку отправили на обучение в Николаевское инженерное и артиллерийское училище морского министерства. Именно этот момент определил дальнейшую судьбу и страсть мальчика. Ею стало море. Впервые всю мощь водной стихии Сашенька почувствовал в 18 лет на морском параде в Санкт-Петербурге, где проходила демонстрация судов. Впоследствии Бегров передал все свои эмоции на полотне. Так наш мальчик соединил две свои страсти — изобразительное искусство и море. В 22 года Бегров закончил обучение и, став офицером, отправился в кругосветное плавание, сначала на фрегате «Ослябя», а потом на судне «Александр Невский». Наш мальчик продолжил заниматься живописью и в этом путешествии, но на обратном пути произошло событие, которое навсегда оставило отпечаток в памяти художника. Тешить глаз одними красками — все равно, что насыщать желудок вкусными блюдами. Зрение и чувство вкуса в этом случае равноценны. Александр Карлович Бегров. Корабль «Александр Невский», на котором он служил, попал в бурю и у берегов Дании потерпел крушение. Бегров выжил и позже отобразил эту катастрофу в эскизах, которые в будущем очень пригодились другому известному художнику Алексею Боголюбову, работавшему над картинами, посвященными затонувшему фрегату «Александр Невский». Это знакомство двух талантов стало знаковым. Оно помогло нашему юному живописцу поступить в Императорскую академию художеств. 5 лет обучения, которые юноша провел в академии, стали определяющими в дальнейшем развитии его творчества. Бегров стал художником-маринистом, то есть тем, кто в своих работах отдавал предпочтение морской тематике. Даже воспоминания о студенческих годах превратились в картину «Ледоход на Неве» у Николаевского моста с видом на Академию художеств. Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина истоками уходит к основанной еще в 1757 году Императорской Академии художеств и в данный момент располагается в одном из ее зданий на Васильевском острове. Это первое учебное заведение, готовящее архитекторов, художников и скульпторов в России, и почти полтора века остававшееся единственным в этой сфере. Является крупнейшим художественным университетом в стране. Все это время наш герой совмещал военную службу и обучение. Однако надо было выбирать, ведь и дальше заниматься двумя совершенно противоположными видами деятельности было невозможно. И Бегров предпочел искусство. Для повышения мастерства он отправился в Париж, в то время считавшийся центром сбора художников со всей Европы. Российских живописцев там тоже было немало, и Александр очень быстро нашел себе круг по интересам. По возвращении в Россию наш герой создал великолепные картины, демонстрирующие прекрасные морские пейзажи. Петерговская военная пристань, устье Невы, смытного перевоза на биржу и многие другие. Все они посвящены родному для творца городу Санкт-Петербургу. А в 1878 году Бегров присоединился к художникам-передвижникам, желавшим показать русское искусство во всех уголках родной страны. Море никогда не оставляло нашего мальчика, и он вновь пустился в плавание командиром на судне «Светлана», и даже отправившись к берегам Европы, продолжил писать свою любимую стихию. А в 1899 году Бегров, как когда-то его отец, стал академиком Академии художеств. Последние годы наш герой провел в Гатчине, недалеко от Санкт-Петербурга. Он много работал и за это время написал такие картины, как «Петербург», «Гатчинский дворец», «Нормандия», «Эстрета». Вот такой талантливый, безудержный в своей страсти к морю и живописи был наш мальчик Александр Бегров, художник-маринист, подаривший истории русского изобразительного искусства свои чувственные шедевры, полные красоты и мощи пугающей стихии.